Глава 30. «Привет, пап!» «Привет, Арч! Как дела?» Арчер вздохнул. «Вроде нормально». Он оперся на изголовье кровати. Олив только что закончила еженедельный разговор с дедушкой, и Айрис укладывала ее спать. Когда няня подняла ее на руки, девочка хохотала и визжала. В этот момент Арчер почувствовал, как сердце сжимается от счастья. Втроем они смотрятся так естественно. Разве Айрис этого не замечает? Всю последнюю неделю он места себе не находил. Арчер старался дать Айрис пространство, не хотел давить на нее. Но сейчас он совсем запутался и не понимал, что творится в ее голове. Она почти ни о чем с ним не разговаривала, не считая повседневных дел Олив. Это сводило с ума. «Да какое там нормально? Я ведь вижу, что-то не так. Просто скажи мне, что происходит». «Наши отношения с Айрис, они теперь не только рабочие». Отец удивленно приподнял седую бровь. «Не только рабочие? В каком смысле?» «В каком? В таком, что жизнь Арчера перевернулась с ног на голову, погрузив его в мучительное состояние неопределенности и вынудив передвигаться по собственному дому на цыпочках. Кажется, я случайно в нее влюбился». Выражение искреннего шока на экране показалось бы ему смешным, если бы Арчер не чувствовал себя таким измученным. «Ты в нее влюбился?» «Да». «Это правда. Он влюблен в Айрис. Прежде он никогда никого не любил. Но теперь у него появились сильные чувства к женщине, которую он нанял присматривать за дочерью и которая, насколько он знал, панически боялась серьезных отношений и самой идеи материнства. Арчер не имел ни малейшего понятия, что теперь делать». Отец откинулся на спинку кресла и начал слегка покачиваться из стороны в сторону. Было видно, Арчер застал его врасплох. Отец никогда не ерзал на стуле. У него было мнение на любой счет, и он всегда им делился. Но сейчас он посматривал на сына так, словно не представлял, что сказать и как вообще к этому подступиться. Это, надо сказать, никак не помогало. Вдруг в камеру влезла его мачеха. «Прости, что вмешиваюсь, Арчи», — сказала она. «Но я тут краем уха услышала про затруднительную ситуацию, в которой ты оказался». Вряд ли тут дело в случайности. Она просто сидела в той же комнате, работая над очередной вышивкой. Арчер уже получил от нее столько подушек с вышитыми библейскими цитатами, что не знал, куда их девать. В итоге он просто запихнул их все в шкаф в коридоре. «А что Айрис обо всем этом думает?» — спросила Кэти. Ее лицо полностью заслонило изображение отца. «Она... ну...» Кэти нахмурилась. «Ну, все ясно». «Что все ясно?» — резко бросил Арчер. «Арчи, тебе нужно поговорить с ней на чистоту. Не отмалчиваться, а выяснить, чего она хочет». В этом-то вся проблема. Он уже говорил с Айрис, и она с самого начала ясно обозначила границы. Только секс. Он же был тем, кто хотел чего-то большего. Тем, кто ждал, что она изменит решение. Дурак. «Спасибо, Кэти. Да, ты права». «Всегда пожалуйста», — любезно ответила она и с чувством выполненного долга исчезла с экрана. Он снова увидел отца. Тот по-прежнему сидел с озадаченным видом, нахмурив брови. «Пап, в чем дело? Почему ты так на меня смотришь?» Отец покачал головой. «Да, я не должен. Просто раньше ты ни о ком так не говорил. Это хорошо, Арч. Я рад за тебя». Арчер фыркнул. «Не спеши радоваться. Мне кажется, мы вообще хотим разного. Люди постоянно меняют свое мнение о том, что им нужно. Есть такое. В любом случае, я тобой все равно горжусь. Гордишься тем, что я влюбился в женщину, которой нет до меня дела? Приятно это слышать. Спасибо, пап». Отец рассмеялся. «Я говорю это на полном серьезе, сынок. Ты годами только и думал, что о работе. Да, я горжусь тем, как ты гнался за своей мечтой. Но все-таки приятно видеть, что ты находишь и другие смыслы в жизни. Даже если с этой девушкой ничего не выйдет, главное, что ты попытался. Это здорово. Ничего хорошего сам Арчер в этом не видел. Он чувствовал, что оказался в паршивой ситуации. Но он не успел объяснить это отцу, потому что в комнату неожиданно забежала Олив. Она уже искупалась и надела новую пижаму. «Мне нужно показать дедушке моих ленивцев», объявила она, взобравшись на кровать и устраиваясь на коленях у Арчера. Он подвинул ноутбук, чтобы девочке было удобнее. «Кого я снова вижу? Это ведь моя маленькая Ливи!» «Смотри, у меня на пижаме ленивцы!» Олив натянула пижамную кофточку, демонстрируя нарисованных зверьков. «Ого, какая модная пижама!» «Потеснись-ка, Джим, я тоже хочу посмотреть на ее пижаму», сказала Кэти и снова появилась в кадре, отодвигая его отца в сторону. От радости у Арчера все пело внутри. Его родители просто с ума сходили от радости, ведь у них появилась внучка. Мама, как заведенная, отправляла открытки из Чили, и Олив прикрепляла их на пробковую доску. С его тремя родителями и мамой Кейт у Олив точно не было недостатка в любящих бабушках и дедушках. Арчер был за это бесконечно благодарен. Ему бы ни за что не справиться в одиночку. Он поднял голову. В дверях стояла Айрис. Чуть наклонив голову, она с мечтательным выражением лица наблюдала, как Олив болтает с новыми бабушкой и дедушкой. На самом деле, все его достижения с Олив — результат помощи других людей. Айрис застенчиво поймала взгляд Арчера. «Прости», — шепнула она. «Я пыталась убедить ее, что сейчас твоя очередь поговорить с дедушкой, но она была непреклонна. Ей очень хотелось показать пижаму». Арчер аккуратно подвинул ноутбук к Олив. «Пусть девочка договорит с дедушкой и Кэти». Сам он вышел в коридор и остановился рядом с Айрис. «Ничего страшного. Ей просто хочется побольше с ними поболтать». «Да, ты прав». Айрис смотрела то на Олив, то на него. «Прости, что я всю неделю вела себя так странно». Он пожал плечами. «У нас просто такая ситуация. Странная». «Я не хочу, чтобы ты думал, будто я о чем-то жалею. Ведь это не так». Сердце Арчера так и подпрыгнуло, но он обуздал волнение, и его лицо осталось спокойным. «Я тоже ни о чем не жалею». «Может, мы сходим сегодня куда-нибудь? Только ты и я. Я могу позвонить Кимми. Она присмотрит за Олив». Арчер расплылся в улыбке. «Конечно. Встретимся на кухне в 9». «Буду ждать», — тепло ответила Айрис. «Привет, мам!» «Привет, мой цветочек! Давненько не созванивались!» «Знаю, прости!» У Айрис были отличные отношения с матерью, но ни одна из них не отличалась способностью отложить дела и выкроить время для беседы. Она свесилась с кровати, прижав телефон к уху. В таком положении ее волосы почти касались ковра. Часы показывали 8. До свидания с Арчером оставался час. Она ощущала волнение и странную неловкость. «Айрис, у тебя что-то случилось?» — спросила мама. «Нет, все хорошо». «Понятно. Ну а что интересного расскажешь? Как тебе новая работа?» «Нормально». Мама рассмеялась. Айрис столько раз в своей жизни слышала этот добрый смех. Один его звук успокаивал ее. «То есть ты позвонила, чтобы сказать, что у тебя все нормально и работа устраивает?» Айрис тяжело вздохнула. Как это странно. Даже на расстоянии материнское сердце безошибочно чувствует, что с ее ребенком что-то не так. «Мам, вопрос. Ты хотела завести ребенка?» «Конечно, хотела». «Слишком быстро ответила. Я хочу услышать правду. Когда ты узнала, что беременна, ты обрадовалась или испугалась?» «Ты всегда мечтала о ребенке, или это была случайность?» «Айрис, милая, к чему ты клонишь? Ты что, беременна?» Айрис поперхнулась собственной слюной и резко села на кровати. «Господи, нет!» — выдохнула она, когда, наконец, смогла нормально дышать. «Дело в другом. В последнее время я много об этом думаю». «Так вот в чем дело». «Пойми, я не собираюсь тебя осуждать или что-то такое. Мне просто интересно понять, что ты тогда чувствовала. Я знаю, ты меня всегда любила. Я это чувствовала, пока росла». Было слышно, как мама перевела дыхание. «Слышать от тебя такие слова — уже большое облегчение. Я и правда наслаждалась ролью мамы». «Я знаю». «Но если честно...» Она надолго замолчала. Причем настолько, что Айрис отодвинула телефон от уха, проверяя, не оборвалась ли связь. Потом ее мама снова заговорила. «Я тогда была не замужем, а выходить за твоего отца, ну, скажем так, не входила в мои планы. Он не тот человек, что годится на роль отца. Так что да, конечно, мне было страшно». «Могу представить». «Твоя тетя отвела меня в клинику. Сама понимаешь, зачем. Она сказала, что поддержит любое мое решение. Через 2 месяца я сказала и сделала то же самое для нее. Но в конце концов я решила, что хочу родить ребенка, хоть меня трясло от ужаса». «От ужаса?» «Разумеется. Каждая мать испытывает страх. Если какая-то женщина скажет, что не боялась, значит, она лжет. Материнство — пугающая и сложная штука. Оно подходит не всем. Но я ни на секунду не пожалела о своем решении. Даже когда ты отказывалась спать с 2 до 4 утра первые 4 месяца». Айрис негромко рассмеялась. «Прости, что мучила тебя». «Прощаю. Ну так что, я ответила на твой вопрос. Тебе стало легче?» «Да, спасибо». «Отлично». Даже не видя маминого лица, Айрис могла сказать, что сейчас та улыбается. «Еще один вопрос». «Милая, ты умеешь удивить. Признавайся, хочешь написать обо мне книгу?» «Пока нет», — сухо ответила Айрис. «Хотя кого она обманывает? Материала у нее хватило бы на целую книжную серию». «А ты когда-нибудь была влюблена?» Мама ответила без колебаний, и Айрис это даже не удивило. «Много раз». «Но ни с одним из этих мужчин ты не осталась». Тяжелый вздох. «То, что я их любила, не означает, что мне хотелось с ними жить». Сердце Айрис сжалось. «Вдруг она такая же, устанет от отношений с Арчером и причинит боль ему и Олив. Была невыносима сама мысль о том, чтобы дать ребенку надежду на семью, а потом отнять ее. В детстве Айрис такое происходило не раз». «Дорогая, пойми, некоторые из нас просто не созданы, чтобы вечно любить лишь одного человека. Прости, если это как-то повлияло на тебя в детстве, но мамы — такие же люди, как и все остальные. Но я правда старалась, как могла». «Знаю, мам, у тебя все получалось отлично». Айрис говорила чистую правду. Ее детство было наполнено смехом, танцами на кухне, ужинами с тетей и кузиной. Оно было ярким, живым и запоминающимся. Ее мама действительно делала все возможное. А вдруг у Айрис тоже получится сделать все, что в ее силах, пускай это не будет идеально. Может быть, этого хватило бы тем, кого она любит? «Хорошо, потому что назад уже ничего не перемотаешь», — рассмеялась мама. «Да я бы и не хотела». «Я люблю тебя, Айрис». «И я тебя, мам». Они попрощались, и обе, как всегда, пообещали созваниваться чаще. Айрис снова улеглась, перегнувшись через бортик кровати. Она так и не поняла, радует ее или нет тот факт, что она может попробовать построить настоящие отношения. Но кое-что стало совершенно ясно. Она, похоже, забыла одну важную вещь. Пусть ей пришлось расти без отца, но семья у нее была всегда. Мама, тетя, Бэкс, их маленькая женская компания. Айрис знала, что значит иметь семью. И если она решит, что хочет построить с Арчером серьезные отношения и стать частью его семьи, у нее все получится. Даже если сама мысль об этом до сих пор немного пугает.